Побег Лизы Басовой. Храповицкий мещанин Тимофей Курленков стоял на коленях в глубине котла, выветренного в пластовой шиферной скале над Енисеем, и чинил рыболовную сеть. Он был очень не в духе. Сегодня утром, нежданно-негаданно, пожаловала к нему из города на одинокую заимку жена его Ульяна, баба еще молодая, но пьяная и гулящая. Тимофей, человек степенный и работящий, ее терпеть не мог. Жили они давным-давно врозь. Ульяна в городе по местам у навозных, Тимофей приказчиком-сторожем на глухой заимке, брошенный настоящим хозяином, красноярским купцом, чуть не в полную собственность Тимофея. Купец, великий фантазер и запивоха, весьма уважал Тимофея за честность и еще больше за то, что, однако, курносый, как Сократ. Прежде чем спиться, купец успел поучиться в Красноярской гимназии, а может быть, именно там-то и спился, как весьма многие сибирские юноши. Визиты Ульяны к мужу на заимку всегда означали одно и то же, что бабу бросил очередной любовник, а она с досадой и горя запьянствовала, потеряла место, безобразничала недели две по улицам и валялась хмельная у всех кабаков славного города Храповицка, пока, наконец, пропившись дотла, не вспомнила о существовании где-то в глуши за 45 верст своего законного супруга. Сегодня Ульяна пришла в довольно приличном виде, то есть имела на себе юбку и башмаки. Два года назад, в последнее свидание супругов, она явилась очам изумленного Тимофея почти евою. Всю одежду заменял ей рогожный куль, который она носила как поп ризу. А на дворе потрескивали уже сентябрьские морозы. Другая бы замерзла, либо простудилась насмерть, но этой железной, да и к тому же насквозь проспиртованной бабище, все было с полгоря, хоть бы лишний раз чихнула. При встрече муж и жена после кратких и весьма ласковых приветствий быстро переходили к пререканиям, от пререканий к драке. Побеждал в продолжительном бою, в конце концов, разумеется, Тимофей, все-таки мужчина. Но не без труда и урона, потому что Ульяна была не по-женски сильна и в драке зверела так, что надо было ее связывать. Вся обычная последовательность супружеского свидания повторилась и сегодня утром, о чем выразительно свидетельствовали царапины на лице Тимофея и подбитый глаз». Тимофей продержал жену, связанную больше 3 часов, покуда она утомилась ругаться, заснула, выспалась и, проснувшись, взмолилась о помиловании. Тимофей явил великодушие и развязал Ульяну, за что в благодарность та немедленно плюнула ему в глаза. Драка имела все данные возобновиться, но Тимофей, как опытный стратег, сообразил, что покуда связанная Ульяна спала и отдыхала, он 3 часа работал во дворе, не покладая рук, и, следовательно, со свежими силами врага ему, утомленному, не сладить. И осторожный, как Куропаткин, он благородно ретировался к сетям своим на Енисей, оставив за торжествующую Ульяну и поле сражений и фортецию заимки». Ульяна воспользовалась своей победой прежде всего за тем, чтобы разыскать имевшуюся в хате бутылку спирту, которую и осушила по-сибирски чайную чашкой. Алкоголь умягчил ее бранное сердце и расположил мириться с мужем. К тому же на заимке ни души не было, и пьяной бабе стало скучно. Одним словом, каковы бы ни были намерения Ульяны, мирные или воинственные, но Тимофей около обеденного часа увидал из своего котла, что жена взбирается к нему в убежище, крутою тропинкою по обрыву над Енисеем. Ульяна едва держалась на ногах, качалась, шаталась, падала на четвереньки, ползла. Тимофей пришел в ужас. Он знал, что тропа узкая, неверная, осыпчатая, по ней и трезвому-то пройти не шутка. И не успел он крикнуть Ульяне, чтобы та остереглась, как несчастная баба и в самом деле оступилась и полетела, перекувырнувшись в воздухе вниз, а за нею грянул целый обвал слоистой выветренной породы. Тимофей, едва помня себя от ужаса, бросился на помощь к жене. Она лежала близ самого Енисея, на гальке, полузаспанная, неподвижная. Пока мужик добрался к ней через сыпучую дыру, которую сделал в тропинке обвал, прошло довольно времени. Бледная синева лица, оскал зубов и лужа крови вокруг холодеющего тела выразительно сказали Тимофею, что он овдовел. Тимофею нисколько не жаль было Ульяны, но он был потрясен внезапностью катастрофы и, кроме того, струсил. Не покойницы струсил, но что засудят? Мужик он был не глупый и сразу смекнул, что в несчастный случай тут начальство плохо поверит. О скверных отношениях Тимофея с женою было известно далеко в околотке. Заглянул Тимофей в лужицу, наплесканную Енисеем между галькою. Вода показала ему курносое лицо, исковерканное смущением и страхом, а что хуже всего, избитое и исцарапанное так усердно, что не у всякого настоящего убийцы бывает. Худо. Одна надежда, что никто не видал. Кругом пустыня. До ближайшего жилья села проще, 7 верст. Спустить Ульяну, хорошенько загрузив крупную галькою в Енисей, и концы в воду. Но тут Тимофей сообразил, что Ульяна прошла ряд сел, в которых ее знали.